Они наверняка это оценят. Франклин почувствовал тошноту. Рассказать им что да как. Вот-вот. Видите ли, в 4 часа необходимо будет начать убивать их. Конечно, мы надеемся, что такой необходимости не возникнет, однако же. Вы правы. Если это возможно, им надо объяснить положение дел. Даже солдат знает, за что воюет. Будет справедливо, если пассажиры узнают тоже. Но они не воюют. Тон араба, так же, как и его слова, раздражал Франклина. Они штатские люди. Поехали отдыхать. Они не воюют. Они больше не штатские, ответил араб. Ваше правительство другого мнения на этот счет, но они не правы. Ваше ядерное оружие, разве оно только против армии? Сионисты, по крайней мере, это понимают. У них воюет весь народ. Убить штатского сиониста значит убить солдата. Послушайте, но у нас на корабле нет штатских сионистов, Бог с вами. Здесь только люди вроде несчастного старого Толбота, который потерял паспорт и превратился в американца. Тем более им следует все объяснить. Понятно, сказал Франклин и не смог сдержать ухмылку. Так вы хотите собрать пассажиров и объяснить им, что они на самом деле сионистские солдаты, и поэтому вы намерены убить их? Нет, мистер Хьюз, вы не поняли. Я ничего объяснять не собираюсь. Они не станут меня слушать. Нет, мистер Хьюз, все это объясните им вы. Я? Франклин не испугался. Наоборот, он почувствовал решимость. Ни за что. Делайте свое грязное дело сами. Но, мистер Хьюз, вы же профессиональный лектор. Я слушал вас, хоть и недолго. У вас так хорошо получается. Вы могли бы описать все с исторической точки зрения. Мой помощник даст вам любую необходимую информацию. Не нужна мне никакая информация. Делайте свое грязное дело сами. Мистер Хьюз, честное слово, я не могу вести переговоры с двумя сторонами одновременно. Сейчас 9:30. У вас есть полчаса на размышление. В 10 вы скажете, что прочтете лекцию. Затем у вас будет 2 часа, 3 часа, если понадобится, на беседу с моим помощником. Франклин качал головой, но араб бесстрастно продолжал. Затем вы должны будете к 3 часам подготовить лекцию. Думаю, ее продолжительность составит 45 минут. Я, разумеется, буду слушать вас с величайшим интересом и вниманием. А в 3:45, если меня удовлетворит то, как вы объясните ситуацию, мы в благодарность признаем ирландское гражданство вашей недавно обретенной жены. Это все, что я хотел вам сказать. В 10 часов вы передадите мне свой ответ. Вернувшись в каюту к шведам и японцам, Франклин вспомнил цикл телепередач о психологии, которые его как-то попросили провести. Цикл отменили после первой же пробной пленки, о чем никто особенно не жалел. Среди прочего, в нем рассказывалось об эксперименте по определению грани, за которой собственные интересы побеждают альтруизм. В такой формулировке это звучало почти солидно. Однако сам опыт показался Франклину отвратительным. Исследователи брали недавно родившую самку обезьяны и помещали ее в специальную клетку. Мать продолжала кормить и ласкать своего детеныша примерно таким же образом, как это делали в пору материнства жены экспериментаторов. Затем они включали ток, и металлический пол клетки постепенно нагревался. Сначала обезьяна беспокойно подпрыгивала. потом долго пронзительно кричала, потом пыталась стоять по очереди на каждой ноге, ни на секунду не выпуская детеныша из рук. Пол становился все горячее, мучения обезьяны все заметнее. Наконец, жар оказывался нестерпимым, и перед ней, по словам экспериментаторов, вставал выбор между альтруизмом и собственными интересами. Она должна была либо терпеть сильнейшую боль и, возможно, пойти на смерть ради сохранения своего потомства, либо положить детеныша на пол и влезть на него, чтобы избавить себя от дальнейшей пытки. Во всех случаях, раньше или позже, собственные интересы торжествовали над альтруизмом. Этот эксперимент вызвал у Франклина омерзение, и он был рад, что все закончилось пробным выпуском, и ему не пришлось показывать публике такие вещи. Теперь он чувствовал себя примерно как та обезьяна. Ему надо было выбрать один из двух равно отталкивающих вариантов: или бросить свою подругу, сохранив себя незапятнанным, или спасти подругу, объяснив невинным людям, что справедливость требует убить их. И спасет ли это Триш? Франклину не гарантировали даже его собственной безопасности. Возможно, в качестве ирландцев их обоих лишь переместят в конец списка смертников, но все же не вычеркнут оттуда. С кого они начнут? С американцев? С англичан? Если с американцев, долго ли придется ждать англичанам? 14-16 американцев, он жестокосердно перевел это в 7-8 часов. Если они начнут в 4, а правительство будут стоять на своем, с полуночи начнут убивать англичан. А в каком порядке? Мужчин первыми? Кто подвернется? По алфавиту. Фамилия Триш Мейтленд. Как раз посередине алфавита. Увидит ли она рассвет? Он представил себя стоящим на теле Триции, чтобы уберечь свои обожженные ноги, и содрогнулся. Ему придется прочесть лекцию. Вот в чем разница между обезьяной и человеком. В конце концов, человек все-таки способен на альтруизм. Именно поэтому он и не обезьяна. Конечно, вероятнее всего, что после лекции его аудитория сделает прямо противоположный вывод. Решит, будто Франклин действует в собственных интересах, спасает свою шкуру гнусным угодничеством. Но в этом особенность альтруизма. Человек всегда может быть превратно понят. А потом он всем все объяснит. Если будет какое-нибудь потом. Если будут они все. Когда появился помощник, Франклин попросил снова отвести его к главарю. В обмен на лекцию он хотел вытребовать неприкосновенность для себя и Триции. Но помощник пришел только за ответом, продолжать переговоры захватчики не собирались. Франклин понуро кивнул. Все равно он никогда толком не умел торговаться. В 2:45 Франклина отвели в его каюту и разрешили принять душ. В 3 он вошел в лекционную, где был встречен самой внимательной в его жизни публикой. Он налил себе из графина затхлой воды, которую никто не позаботился переменить. Почувствовал накат изнеможения, подспудную толчею паники. Всего за день мужчины успели обрасти бородами, женщины смеялись. Они уже не походили на самих себя или на тех, с кем Франклин провел 10 дней. Может быть, благодаря этому их будет легче убивать. Прежде чем начать писать самому, Франклин понатарял в искусстве как можно доступнее излагать чужие мысли. Но никогда еще сценарий не будил в нем таких опасений. никогда не ставил режиссер таких условий, никогда не платили ему такой необычной монетой. Согласившись выступать, он поначалу убедил себя в том, что непременно найдет способ сообщить аудитории о вынужденном характере лекции. Придумает какую-нибудь уловку, вроде тех фальшивых минойских надписей, или так все преувеличит, выкажет такой энтузиазм по поводу навязанной ему идеи, что публика не сможет не заметить иронии. Но нет, все это не годилось.